Глава 21. Дорога до дома совершенно не сохраняется в моей памяти. Двигаюсь и дышу на автомате. Не могу перестать думать о произошедшем. Мысли все время возвращаются к Джареду. Он, при всей своей холодности и собранности, всегда казался недосягаемым для любой опасности. А теперь его нет. Поверить не могу в то, что он умер вот так глупо. Из-за того, что у кого-то из его людей сдали нервы. Виновный уже поплатился за свою ошибку, но из-за нее пострадали слишком многие, в том числе и тот, кто руководил этими людьми. Да, я терпеть не могла этого парня из-за его заносчивости и властолюбия, но желать смерти? Нет, и еще раз нет. Но больше всего мне жаль даже не Джареда. Конечно, он не заслужил всего этого, но сейчас ему уже все равно, а вот тем, кто любил его, нет. Джексон. Перед глазами до сих пор стоит его застывшая фигура и превратившееся в маску лицо. Пусть братья и не общались последние несколько лет, но Джаред был его братом, не успевшим помириться с близнецом перед тем, как умереть. Конечно, никто не мог знать, что смерть заберет его так быстро, но ничего уже не вернуть. А Джорджи? Не представляю, как девушка переживет потерю старшего брата, с которым, судя по всему, была невероятно близка. И есть ведь еще мама Куперов, и она тоже где-то поблизости. Выдыхаю, стараясь отстраниться от мыслей, но у меня ничего не выходит. Осознаю, что мы вернулись только в тот момент, когда Скотт распахивает передо мной дверь квартиры. Я даже не помню, как поднималась на 9-й этаж, хотя уставшие мышцы дают о себе знать, я не обращаю никакого внимания на физическую боль. Кладу респиратор на тумбу возле двери, скидываю ботинки и шагаю вглубь квартиры, уступая место троим сопровождающим меня парням. Брит появляется на пороге гостиной с обеспокоенным выражением на лице. «Вы уже верну?» — начинает она, но прерывается на полуслове, глядя на меня, расширяющимися от страха глазами. А потом спрашивает громким шепотом: «Что случилось?» Замечаю Брэндона за ее спиной. Сержант вопросительно смотрит на Скотта. Я молча прохожу на кухню и наливаю себе стакан воды. Рассказывать что-то у меня нет ресурсов. Чувствую себя абсолютно пустой. «Что-то пошло не так?» — уточняет Брэндон, остановившийся на пороге и наблюдающий за тем, как зашедшие сюда же Николас и Оуэн начинают снимать свою броню. Я тоже смотрю на это с безучастным видом и маленькими глотками выпиваю половину стакана. Скотт проходит к столу, присаживается на краешек стула, упирается локтями чуть выше колена, сцепляет пальцы в замок. «Ваш командир, скорее всего, погиб», — сообщает Ники совершенно серьезным тоном. «Скорее всего?» Да я собственными глазами видела, как Картер вонзил нож в грудь захваченного демоном Джареда. У Брэндона вытягивается лицо. Стоящая рядом с ним Британи выглядит потрясённой. «Что случилось?» — вновь лепечет она. «В него вселился Хакатури», — равнодушно произносит Оуэн. «Что?» — ошарашенно шепчет Брит. Одновременно с ней Брэндон спрашивает. «Как такое возможно?» А Британи шепчет. «Эм, что с тобой?» Понятия не имею, о чем она говорит. Прохожу к столу, крепко вцепившись в стакан с водой, и сажусь напротив Скотта. Николас, запальчиво и во всех красках, начинает расписывать глупость военных, которые все испортили, о произошедшем из-за этого столкновении, а потом и о том, что случилось с Джаредом. Он говорит, что капитана с ног сбила одна из тварей, в панике уносящая ноги прочь от опасности. Поэтому Хакатури и удалось успешно атаковать дезориентированного военного. Я этого не видела, потому что в тот момент отвлеклась на другое. Но лучше бы так ничего и не знала. Британи с невероятно бледным лицом так и стоит на пороге, не решаясь сказать ни слова. Тем временем Ники заканчивает рассказ. Некоторое время на кухне висит удушающая тишина. «Что будет дальше?» Тихо спрашиваю я, глядя на Скотта. «Боже, Брэндон и Скотт по долгу службы несколько лет тесно общались с Джаредом. Не представляю, какая буря в душе сейчас у каждого из них». Скотт, с еще более угрюмым видом, чем обычно, пожимает плечами. «Надо будет разобраться с тем, что произошло, подсчитать потери, назначить нового руководителя. Скорее всего, генерал распорядится начинать тренировки как можно скорее. Носители становятся только злее и сильнее, поэтому нам придется в ускоренном режиме учиться защищаться и не допустить того, чтобы они проникли на территорию аномалии». На словах о новом руководителе в горле образуется горький ком. Тело Джареда не успело остыть, а кто-то уже ищет ему замену. Цинизм во всем его великолепии. Возможно, опытным военным так не покажется, но для меня все выглядит именно так. «Тренировки?» — спрашивает Британи. «А это вообще уместно так скоро после...» Она не договаривает, но это и не требуется, все и без того понимают, что она имеет в виду. «Времени может оказаться меньше, чем представлялось на первый взгляд», — говорит Ники. Скотт кивает и поднимается с места. «Отправляйтесь спать», — распоряжается он, и я впервые за время знакомства слышу в его голосе усталость. «Завтрашнюю тренировку никто не отменял». Ставлю полупустой стакан на стол и тоже встаю. Вряд ли у меня получится уснуть после всего произошедшего, но я все равно молча иду в сторону нашей сбрит-спальни и утягиваю подругу за собой. Закрыв дверь, Британи спрашивает. «Как ты? И откуда у тебя кровь на одежде?» Прослеживая за ее взглядом, замечаю несколько пятен на толстовке в тех местах, куда я прижимала окровавленную руку. Смотрю на поврежденный палец, кровь остановилась, но рану не помешало бы промыть и обработать. «В норме». Наконец отвечаю и слышу смертельную усталость в голосе. «Сейчас вернусь». Беру чистую одежду и отправляюсь в душ. В квартире стоит удивительная тишина. Скорее всего, все последовали словам Скотта и пошли спать. Тихо закрываю за собой дверь, снимаю толстовку и прохожу к раковине. Включаю холодную воду и некоторое время наблюдаю, как темнеет ткань, пропитываясь влагой. Не знаю, почему я чувствую это странное опустошение, но я не могу перестать думать о произошедшем. Мы с Джаредом не были друзьями, и общение между нами было весьма натянутым, но его нелепая смерть еще раз доказывает, что жизнь безвозвратно изменилась, и я точно никак не смогу это изменить. От осознания этого становится еще более жутко. Застирываю пятна крови, после чего быстро принимаю душ и отправляюсь в спальню. Чувствую себя дрянью, но все равно молюсь, чтобы Брита не уснула, пока я отсутствовала. Не имею ни малейшего желания разговаривать. Видимо, Вселенная слышит мои мольбы, потому что Брит и правда крепко спит, прижавшись щекой к подушке. Выключаю свет и тоже ложусь. Вопреки моим ожиданиям по поводу того, что у меня не получится заснуть, это оказывается не так. Мысли кружатся и давят на уставший мозг, и в итоге я не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь очень рано. Часы показывают 5:08. Удивляюсь, как это Скотт еще не явился меня будить. Тихо встаю и после короткого посещения ванной шагаю на кухню, чтобы выпить кофе перед тем, как отправляться в зал. Минут через 5 ко мне присоединяются хмурые Ники, Оуэн и Скотт. Варю кофе на всех, и мы молча сидим, потягивая обжигающий напиток и думая каждый о своем. Мне кажется таким странным, что нужно идти на тренировку с учетом произошедших вчера событий. Но, тем не менее, уже через 10 минут вчетвером мы выходим из квартиры. «Вы можете вернуться туда, где вас поселили», — говорит Скотт, обращаясь к Николасу. Тот качает головой. «Картер не отменял приказа об охране Эмили». Скотт недовольно поджимает губы. Я лишь молча смотрю на Ники пару секунд, после чего отвожу взгляд. «Зачем охранять меня при свете дня? Да и вообще зачем охранять, если все уже закончилось?» Но у Николаса такой непреклонный вид, что поднимать эти вопросы я не вижу никакого смысла. На подходе к спорткомплексу замечаю знакомую фигуру и замедляю шаг. «Мейсон?» — окликаю я. Лейтенант, идущий по другой стороне улицы, тут же обращает свое внимание на меня и останавливается, а затем переходит дорогу. «Привет!» — здоровается он и кивает моим спутникам. «Куда вы так рано?» «На тренировку», — отвечаю я, быстро посмотрев на Скотта, чтобы оценить степень его нетерпения. Затем снова смотрю на Мейсона. Он говорил, что сегодня им нужно будет вернуться на базу, поэтому я спрашиваю. «Вы не улетаете?» Мейсон качает головой. «Нет, генерал Доусон договорился с полковником Грантом об отсрочке для нас. Ну, а скорее всего, мы останемся здесь, потому что генерал решил назначить Джексона на место Джареда». Качаю головой. По-моему, это невероятно жестоко, да и странно к тому же. Но, видимо, в какой раз убеждаюсь в этом. Я ничего не понимаю в военных делах. «Ты видел Джексона?» — осторожно спрашиваю я. «Как он?» Мейсон устало вздыхает. «Будет в норме, как только Джорджия позволит ему покинуть госпиталь. А новая работа уж точно заставит его отвлечься». Непонимающе смотрю на него. «При чем здесь госпиталь?» «Он ранен?» — уточняю я, уловив тревогу в собственном голосе. «Нет», — качает головой Мейсон. «Просто очень слаб. После переливания крови с него слили чуть не половину». Хмуро смотрю на Мейсона. Кажется, я вообще потеряла нить разговора. «Какое переливание? Кому и зачем?» «Так у него получилось?» — спрашивает вдруг Ники с возбуждением в голосе. «Картер убил Хакатуре внутри Джареда?» Мейсон мрачно кивает. «Да, у вашего командира получилось разделаться с демоном, не убив при этом Джареда». «Подождите». Удивленно смотрю сначала на одного, потом на другого. «Так это... это значит... Джаред жив?» Мейсон медленно качает головой. «К сожалению, его не удалось спасти. Картер уничтожил тварь еще на месте. Врачам оставалось только достать ее и устранить последствия проникновения. Но повреждения внутренних органов оказались столь обширны, что пока они вынимали мертвого демона и пытались сделать что-то с кровоизлиянием, сердце Джареда останавливалось несколько раз. И в итоге пару часов назад врачам не удалось его запустить». Потрясенно смотрю на Мейсона. «Вроде бы ничего не изменилось, ведь я еще вчера думала, что капитан Купер умер, но, получив крошечную надежду и тут же ее потеряв, почему-то чувствую себя намного хуже. Парни продолжают говорить, а я безучастно слушаю диалог, больше не предпринимая попыток вступить в него». «Насколько Хакатуре был большим?» — спрашивает Ники. «Джорджия сказала, что раза в полтора больше тех, которых им удавалось поймать, когда они только проникли в наш мир». «Значит, у вашего командира не было шансов». Без особых эмоций говорит Оуэн. «Если бы демон был мелким, то, скорее всего, все обернулось бы иначе». «Откуда Картер знал, что у него получится?» Вдруг спрашивает Скотт. «Он уже проделывал нечто подобное?» Николас и Оуэн переглядываются, после чего первый отрицательно качает головой. «Не он», — сообщает пришелец и замолкает, явно не собираясь развивать тему. К моему удивлению, Скотт не давит. «Нам уже пора», — говорит он, тем самым завершая разговор. Смотрю на усталого Мейсона и через силу выдавливаю слабую улыбку. «Увидимся?» — наполовину спрашиваю, наполовину утверждаю я. Парень кивает с едва заметной улыбкой. «Да», — говорит он. Продолжаем идти в сторону спорткомплекса. Обернувшись в дверях, замечаю, что Мейсон так и стоит на том же месте и провожает нас взглядом. Оказавшись в зале, сразу же прохожу к ненавистным матам, но прежде чем допустить Скотта до моего истязания, поворачиваюсь к пришельцам, которые, к моему удивлению, тоже вытаскивают маты в дальний угол помещения. Не ожидала, что они будут тренироваться вместе с нами. «Эй, Ники!» — окликиваю я. Он тут же поворачивается, все еще держа мат в руках. «Да, кудряшка?» Вздыхаю. «Похоже, я не имею ничего против этого не блещущего оригинальностью прозвища. Спасибо, что не детка. Ты еще вчера знал, что Картер вовсе не собирался убивать Джареда?» Ники удивленно вздергивает густые темные брови, бросает мат на пол, складывает руки на груди и только после этого задает ответный вопрос. «А с чего бы Картеру убивать вашего капитана?» «Да потому что в него залез чертов демон. А о том, что его можно вытащить, не убив при этом носителя, мы были не в курсе». Но вместо этого я спрашиваю с нажимом. «Получается, ты знал?» «Конечно. К чему этот вопрос?» «Почему же тогда вчера, когда мы вернулись в квартиру, ты сказал, что Джаред умер?» Николас слегка качает головой. «Не было такого. Я сказал, что он скорее всего умер». Ники многозначительно поднимает брови, тем самым давая понять, что это большая разница. «А сделал я это, потому что не был уверен, что у Картера получится. Я не видел ни одного мелкого монстра возле границы, а значит, и Хакатуре подросли вместе с ними». Кивая, отворачиваюсь и шагаю к ожидающему меня Скотту. День проходит как в тумане. Мысли все время витают где-то далеко, отчего Скотт валяет меня на матах даже чаще, чем обычно. Но, к моему удивлению, сегодня сержант необычайно молчалив и почти не высказывает своего недовольства. За завтраком к нам присоединяются Брэндон и Британи, а также семеро пришельцев, которых все так же сопровождает отряд лейтенанта Дигори. Среди них нет только Картера, но на вопрос Ники о местоположении командира один из его друзей отвечает лишь, что он занят. После завтрака Ники и Оуэн покидают нас, уходя вместе со своими людьми, а мы возвращаемся в зал, где некоторое время продолжаем тренировку, а после меняемся с Брэндоном и Британи, занимая тир. В это время к нам заглядывает незнакомый мне сержант и сообщает, что с завтрашнего дня тренировки будут проходить на центральной площади. Там мы несколько часов будем учиться орудовать мечом, а уже после можем продолжать занятия в зале и тире. Домой возвращаюсь совершенно уставшая и замученная навязчивыми мыслями. Даже душ не помогает отвлечься. И пока Британи занимает ванную, я падаю на кровать и притворяюсь спящей, чтобы избежать разговоров. Брит возвращается минут через 20, выключает свет, тихо занимает свою половину кровати и вскоре засыпает. Ко мне же сон так и не приходит. Покрутившись сбоку на бок, аккуратно выскальзываю из постели, чтобы не потревожить сон Британи. Мне нужен свежий воздух, иначе я так и не усну. Выхожу из спальни и останавливаюсь на пороге гостиной, где на диване спит Брэндон. Открывать окно не вариант. Даже сейчас я слышу редкие выстрелы. В противном случае они станут еще громче. Тихо крадусь к выходу из квартиры, подхватываю респиратор и как можно бесшумнее выхожу в коридор, где оказывается невероятно тихо. Сжимаю маску в руке, ведь на пижамных шортах нет специальной петли, чтобы прицепить к ней защиту. За 20 секунд достигаю лестницы, но иду не вниз, а наверх. На улице сейчас точно делать нечего. Если меня там увидят, то я заработаю неприятности, которые мне вовсе не нужны. Поднимаюсь на 25-й этаж и приваливаюсь спиной к стене, тяжело дыша. Сердце колотится, ноги дрожат от усталости, а дыхание еще долго не может прийти в норму. В этот момент я ругаю себя за то, что не взяла бутылку с водой. В горле пересохло так, что я готова выпить литр, не меньше. Но возвращаться ради этого прямо сейчас я не хочу. Сначала сделаю то, ради чего вообще сюда шла. Более-менее привожу дыхание в норму и только после этого направляюсь к лестнице на крышу. Дверь оказывается не запертой, и я с облегчением выдыхаю. Было бы обидно подняться так высоко и не достичь цели. Вскоре толкаю дверь на крышу и замираю в проходе, когда порыв ветра мгновенно остужает разгоряченную кожу, и она вмиг покрывается мурашками. Волосы раздувают в разные стороны, но я даже не делаю попыток укротить их, все равно бесполезно. Шагаю в сторону края и останавливаюсь у парапета. Кладу на пол маску и облокачиваюсь о перила, глядя вдаль. Столб света оказывается слева, и я могу с особой ясностью разглядеть окружающее пространство. Людей почти не видно, что и понятно. Звуки выстрелов ненадолго затихают, чтобы вскоре возобновиться с новой силой. Военные защищают периметр. Склоняюсь чуть ниже, заметив движение у портала. Отсюда я не могу разглядеть, кто именно там находится, но уверена, это кто-то из ученых. Возможно, папа тоже там. «Если наклонишься еще ниже, то свалишься с крыши». Долетает до меня тихий голос. Сердце подпрыгивает от неожиданности, и я резко разворачиваюсь. Тут же встречаюсь взглядом с Картером, на лице которого застыло задумчивое спокойствие. Темные глаза поблескивают в темноте. Мужчина стоит, прислонившись спиной к вентиляционной трубе, и оглядывает мой растрёпанный внешний вид. «Ты меня напугал», — выдыхаю я, прикладывая руку к груди. «Я не хотел». Так же тихо произносит он. «Думал, ты заметила меня, когда проходила мимо». Отрицательно качаю головой, ветер тут же подбрасывает кудряшки. Поправляю футболку, но одергиваю себя, когда хочу сделать то же самое и с шортами. Я не ожидала, что встречу здесь хоть кого-нибудь, иначе бы оделась. А в таком наряде я чувствую себя слишком раздетой перед незнакомцем. От этого мне становится неловко. «Прости», — говорю я, с трудом совладав с собой. «Я не хотела нарушать твоего уединения. Не думала, что здесь кто-то есть. Если хочешь, я уйду на другой край крыши». «Ты мне не мешаешь», — сдержанно отвечает Картер. Я киваю и отворачиваюсь, вновь глядя на город, но удивительным образом не замечая ничего вокруг. С минуту мы молчим. Потом я не выдерживаю и поворачиваюсь. Картер встречает меня невозмутимостью во взгляде. Только сейчас замечаю, что мужчина крутит в руках какой-то небольшой предмет и не нахожу ничего лучше, чем спросить. «Что это?» Картер смотрит вниз, словно только что заметив вещицу, что сжимает пальцами. После снова смотрит на меня и говорит. «Сердце Хакатуре». Ошарашенно моргаю. Рассчитывать на такой ответ я никак не могла. Сматриваясь чуть внимательнее. «Похоже на... камень?» Неуверенно предполагаю я, отчего слова звучат вопросительно. Картер кивает, затем делает шаг ко мне и протягивает предмет. Немного помявшись, Нерешительно принимаю его, случайно коснувшись горячей кожи Картера. Приподнимаю камень, чтобы внимательно разглядеть на свету. Он оказывается теплым, но это, скорее всего, из-за того, что нагрелся от руки Картера. Размером предмет примерно 5 на 3 сантиметра, правильной овальной формы с небольшими выпуклостями. А еще удивительно ярко-синего цвета. По незнанию можно принять его за сапфир. «Это...» — поднимая взгляд на Картера и спрашиваю. «Это сердце Хакатуре?» «Верно», — подтверждает он. «Почему оно такое?» «После смерти демона его сердце превращается в камень», — невозмутимо сообщает Картер. «Это... ты достал его из того, что убил Джареда?» Несколько секунд Картер молча разглядывает меня, потом медленно кивает. «Да». «Зачем оно тебе?» — спрашиваю я и вновь разглядываю сердце. Удивительно, но никакого отвращения по этому поводу я по какой-то причине не испытываю. В этот раз Картер молчит дольше и отвечает только после того, как я снова обращаю все внимание на него. «В моем мире эта вещь имеет определенную ценность». В это же мгновение протягиваю камень обратно. Картер неспешно принимает его, и я прослеживаю за тем, как он убирает сердце в карман брюк. «Твой мир. Какой он?» — спрашиваю я. Мужчина вздыхает, но глаз не отводит. «Когда-то он был очень похож на твой», — бесстрастно сообщает он. «Зато теперь стал совсем другим. И если мы не остановим Хакатуре, то твой мир станет таким же». Задумчивости покусываю внутреннюю сторону нижней губы и на секунду поворачиваюсь, чтобы посмотреть на столб света. «Ты думаешь, у нас получится?» «Завтрашние и последующие тренировки покажут». Несколько долгих секунд смотрю на его лицо. За маской спокойствия ничего невозможно разглядеть. Вряд ли он ответит честно, но я все равно спрашиваю. «Зачем вы пришли на самом деле?» Картер медленно обводит меня пронизывающим взглядом, и я вновь покрываюсь мурашками, вот только бьющий боковой ветер на этот раз абсолютно ни при чем. «Чтобы спасти свой мир и не дать ему окончательно превратиться в безжизненную пустыню». «Очень благородно с вашей стороны, с учетом того, что вы не узнаете, получилось ли», — тихо говорю я, внимательно глядя на собеседника. «Мы сделаем все, чтобы демоны, обретя силу, не вернулись в наш мир. Если самцы не вернутся, самки вымрут и больше не будут плодить потомство». Удивленно моргаю. «О чем ты говоришь?» Картер задумчиво потирает подбородок. «Полтора года назад, когда первые Хакатуре проникли в наш мир и уничтожили большую часть населения, а потом начали возвращаться туда, откуда пришли, мы по глупости обрадовались. Но это была лишь первая волна. Когда большая часть Хакатуре исчезла в портале, он, если можно так выразиться, взорвался, распространяя световую и звуковую волну, уничтожающую все вокруг на многие километры. Но портал никуда не исчез. И вскоре грянула вторая волна». Картер замолкает, сглатывая ком напряжения, стоящий поперек горла. «С одной стороны, мне хочется узнать, что было дальше, но с другой, а если та же участь ждет нас? Хватит ли 10 человек, пришедших спасти вовсе не нас, чтобы остановить все это? Любопытство и желание быть готовой к будущему, каким бы ужасным оно ни было, побеждают страх. Что было потом?» Картер пристально разглядывает меня несколько секунд, после чего отвечает. «Во вторую волну хлынули самки Хакатуре. Они совершенно не похожи на самцов, намного больше в размерах и не имеют крыльев. Зато откладывают до сотни яиц за один раз. Но чтобы оплодотворить их, самцы должны набраться сил, по сути, паразитируя в чужом теле. И так как в нашем мире осталось катастрофически мало людей, которых можно было бы захватить, стаи самок открыли новые порталы». Удивленно моргаю, пытаясь переварить услышанное. «Так это демоны открывают порталы?» «Да». «Как они это делают?» «У них сложный ритуал, о котором пока нет смысла разговаривать». «Почему?» Картер не отвечает, пару мгновений смотрит мне за спину, после чего говорит совершенно другое. «Ты замерзла. Если не хочешь заболеть, лучше возвращайся домой». Только тут замечаю, что и правда слегка дрожу под пронизывающим ветром, но я не имею никакого желания уходить, когда тут такой разговор. «Погоди», — говорю я, — «у меня есть еще вопросы». На лице Картера мелькает мимолетная улыбка, от которой его суровое выражение слегка смягчается. «Можешь задать максимум один», — говорит он все тем же недрогнувшим ни на мгновение голосом. «Один? Этого явно мало. Лихорадочно соображаю, чтобы такого спросить, но в мыслях полный сумбур, и я задаю совсем не тот вопрос, который собиралась. Почему те люди, которые пришли предупредить вас, не смогли спасти ваш мир, а ты уверен, что у вас получится?» Картер невозмутимо разглядывает меня несколько секунд. Вижу, как дергается его кадык, после чего он медленно качает головой и сообщает. «Никто к нам не пришел. Мы учились всему сами и несли колоссальные потери». Ошарашенно смотрю в ответ и обхватываю себя руками, потому что мне вдруг становится еще холоднее, но не из-за ветра. «Никто не пришел, повторяю я. «Но откуда вы тогда знали, что у вас получится пройти через портал? И как?» Картер не дает договорить, поднимает руку на уровень груди и выставляет вперед раскрытую ладонь. «Это больше, чем один вопрос», — невозмутимо говорит он. «Знаю, но достаточно», — обрывает Картер, и я невольно замолкаю из-за прозвучавшей в его голосе твердости. «Ты задаешь слишком много вопросов». «И ты на них отвечал», — парирую я. «Но почему-то передумал». Картер вздыхает, разворачивается и идет прочь. Удивленно смотрю на его спину. А он умеет завершить разговор. Тяжело вздыхаю, поднимаю с пола респиратор и тоже шагаю в сторону выхода с крыши. К моему удивлению, Картер дожидается меня за дверью, после чего закрывает ее и спускается по лестнице. «Я не знала, что вы тоже живете в этом доме», — говорю я, чтобы проверить, будет ли он вообще со мной разговаривать. «Нас поселили здесь в первую же ночь», — безразлично сообщает он, и я скрываю улыбку. Ответил. «А где твой сопровождающий?» Картер притормаживает и оглядывается. «Сегодня с нас сняли сопровождение. Слишком много задач для военных, а ходить за нами хвостом — лишняя трата ресурсов». Недолго подумав, он говорит. «Тот же вопрос к тебе. Скотт спит. Я вышла, пока никто не видел. Хотелось побыть в одиночестве и подышать». Картер молча кивает, а спустившись на 12-й этаж, коротко прощается. «Увидимся завтра», — говорит он, и уходит до того, как я успеваю хоть что-то ответить. Несколько секунд стою на лестнице и смотрю на большую цифру 12, красующуюся на двери, ведущей на этаж, а после возвращаюсь в свое сонное жилище. Мысли кружатся и долго не дают мне заснуть. Картер многое рассказал, но не меньше осталось неясным. Хотя определенно точно я знаю одно. Чтобы не допустить краха нашего мира, мы должны будем стараться изо всех сил. У нас нет времени и права на слабость. Мы должны отстоять свой дом и не допустить гибель, что ждет нас из-за существ из другого мира.